Том 6, глава 6. Стефан Баторий. Состояние Польши и Литвы при последнем Ягеллоне. Смерть Сигизмунда Августа и вопрос об избрании нового короля. Переговоры с Иоанном по этому случаю. Избрание Генриха Анжуйского. Его бегство из Польши. Новые выборы. Избрание Стефана Батория. Сношение Иоанна с Швецией и война в Эстонии и Ливонии. Наступательное движение Батория. Причины его успехов. Взятие Полоцка, Сокола и других крепостей Баторием. Нападение шведов с другой стороны. Второй поход Батория. Переговоры. Третий поход Батория и осада Пскова. Иезуит Посевин. Запольское перемирие. Разговор царя с Посевином о вере. Перемирие с Швецией. Сношение с Англией о союзе. Сношение с императором и Данией. Волнения черемисские. В то время как отношения Иоанна к крымскому хану поправились благодаря стойкости воевод московских на берегах Лопасни, на западе, в Литве и Польше, происходили события, которые должны были иметь великое влияние и на судьбы московского государства, и на судьбы всей Восточной Европы. В июле 1572 года умер Сигизмунд Август, последний из Ягеллонов. Следя изначально за отношениями Польши и Литвы к Руси, мы видели происхождение и развитие польской аристократии. Видели возникновение шляхетской демократии. Видели и следствие этих явлений для внутреннего состояния и для внешних отношений Польши и Литвы при Казимире Ягеллоновиче и детях его. Царствование Сигизмунда I ознаменовалось борьбою между вельможами и шляхтою. И эту борьбу раздувала королева Бона, единоземка Екатерины Медичи, исследовавшая в своем поведении одинаким с нею правилам. Вельможи, чтобы выделиться из шляхты, стремившиеся к уравнению себя с ними, стали употреблять разные средства. В Польше не был известен княжеский титул, ибо потомство Пяста прекратилось все. Князья были только в Литве вследствие сильного разветвления рода Рюрикова и Гедиминова. В 1518 году могущественная вельможеская, но не княжеская литовская фамилия Радзивиллов получила княжеский титул от немецкого императора. По примеру Радзивиллов, многие вельможи начали приобретать титул графов немецкой империи. Другие установили майорат в своих фамилиях. Неудовольствие шляхты высказалось, когда Сигизмунд по делам валахским объявил всеобщее ополчение служилого сословия «Посполитое рушение». Шляхта в числе 150 тысяч собралась под стенами Львова и после сильных волнений составила грамоту «Рокош», которой прописала все свои обиды и просьбы. Старый король не мог ее успокоить и принужден был распустить. Это событие получило насмешливое прозвание «Петушиной войны». Если вельможи хотели выделиться из шляхты, то шляхта, с своей стороны, объявила – что имеет право жизни и смерти над подвластным ей сельским народонаселением. Старосты и палатины позволяли себе всякого рода насилие относительно городских жителей, представители последних были выгоняемы сейма шляхтою, которая, с другой стороны, восставала против духовенства. В таком положении находились дела, когда вступил на престол Сигизмунд Август. Мать, королева Бонна, воспитала его согласно своими правилами и целями. Она ослабила его душевные силы, держа его постоянно среди женщин, не допуская ни до каких серьезных занятий. Такое воспитание отразилось на поведении короля во время его правления, и он был прозван «король завтра» по привычке откладывать и медлить. Мы видели, как эта привычка была выгодна для Иоанна IV. Сигизмунд Август три раза был женат. Первая и третья жена, обе из австрийского дома, не могли привязать его к себе. Вторая, любимая жена Варвара, вдова Гастольд, урожденная Радзивилл, которую он так мужественно отстоял против сената и сейма, требовавших развода, скоро умерла после своей победы и коронации. Последнее время жизни Сигизмунд Август провел окруженный наложницами, которые его грабили, колдуньями, которых он призывал для восстановления сил, потерянных от невоздержанности. Когда у него спрашивали, отчего он не займется нужными делами, то он отвечал: «Для этих соколов», так он называл женщин, «ни за что взяться не могу». Когда король умер, то в казне его не нашлось денег, чтобы заплатить за похороны, не нашлось ни одной золотой цепи, ни одного кольца, которые должно было надеть на покойника. Но не от характера Сигизмунда Августа только зависело внутреннее расстройство его владений, медленность в отправлении государственной жизни. Жажда покоя, изнеженность, роскошь овладели высшим сословием. И эта жажда покоя, отвращение от войны оправдывались политическим расчетом. Не давать посредством войны усиливаться королевскому значению, причем забыто было положение Польши, государства континентального, окруженного со всех сторон могущественными соседями. Кардинал Комендоне, посол папский, желая побудить поляков к войне с турками, так говорил в Сенате: «Не похожи вы стали на предков ваших. Они не на пирах за чашами распространили государство, а сидя на конях, трудными подвигами воинскими. Они спорили не о том, кто больше осушит покалов, но о том, кто кого превзойдет в искусстве военном». Тот же упадок нравственных сил в польских вельможах, ту же страсть к материальным наслаждениям заметил и московский выходец, князь Курбский. «Здешний король, — пишет он, — думает не о том, как бы воевать с неверными, а только о плясках, да о маскирадах. Также и вельможи знают только пить да есть сладко. Пьяные они очень храбры. Берут и Москву, и Константинополь, и если бы даже на небо забился турок, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспятся, станут чуть живы с головной болью. Вельможи и княжата так робки и истомлены своими женами, что, послышав варварское нахождение, забьются в притвердые города и, вооружившись, надев доспехи, сядут за стол, за кубки и болтают своими пьяными бабами, из ворот же городских ни на шаг. А если выступят в поход, то идут издалека за врагом и, походивши дня два или три, возвращаются домой. И что бедные жители успели спасти от татар в лесах, какое-нибудь имение или скот, все поедят и последнее разграбят. Но грабежом не ограничивались. Курбский не говорит нам того, что говорят современные польские писатели, когда, по их свидетельству, шляхтич убьет хлопа, то говорит, что убил собаку, ибо шляхта считает кметов и всех сельчан за собак. Последнему из егелонов удалось довершить дело, бывшее историческую задачу его династии – склонить Литву к вечному соединению с Польшей. При Сигизмунде I стремление Литвы к особности продолжало резко высказываться. В 1526 году послы от вельмож литовских так говорили королю. Посол папский, отправлявшийся в Москву, говорил здесь, что едет для склонения государя московского к принятию католической веры. И в случае, если великий князь согласится на это, то папа даст ему королевский титул. Но если отец святой хочет дать королевское достоинство неприятелю вашему, то лучше бы он дал его сыну вашей милости, пану нашему, великому князю литовскому, за важные услуги ваши и предков ваших, оказанные вере. Император и папа послали было королевскую корону дяде вашему, Витовту, но он умер, не дождавшись короны, которую задержали поляки и до сих пор отдать не хотят, не желая, чтобы отчинное панство вашей милости получило такую честь. Удивительно нам, что братья наши поляки не хотят нам, братьям своим, дать того, чего теперь не запрещают взять Москве. Они хотят, чтобы панство вашей милости, Великое княжество Литовское, было всегда в унижении, чтобы было присоединено к короне польской, о чем они уже давно хлопочут. Покорно просим вашу милость не допускать до того, чтобы прирожденные слуги ваши стали подданными короны польской. Об этом ваша милость должны стараться для потомков своих. Выгоднее будет потомкам вашим, если отчинное панство ваше будет отдельно от короны польской. Так и теперь паны литовские охотно сына вашего выбрали на государство и присягнули ему, чего паны поляки и до сих пор сделать не хотят. А если бы Великое княжество Литовское было присоединено к короне польской, то сын ваш еще не был бы великим князем. Покорно просим приказать сенаторам польским прислать сюда королевскую корону, назначенную для Витовта, чтобы сын ваш мог быть коронован королем еще при жизни вашей, потому что когда Великое княжество Литовское будет королевством, то уже не может быть присоединено к короне польской, ибо корона в корону внесена быть не может. Если же поляки не согласятся прислать сюда короны, то ваша милость постаралась бы выпросить другую у папы и цесаря, и чего будет это стоить, мы охотно поднимем и ничего не пожалеем. Бездетность Сигизмунда Августа заставляла ускорить решение вопроса о вечном соединении Литвы с Польшей, ибо до сих пор связью между ними служила только Ягеллонова династия. Для приведения к концу дела надобно было преодолеть большие затруднения. В Литве господствовала аристократия, боявшаяся тесного соединения с государством, где брала перевес шляхетская демократия. Сюда присоединялось давнее соперничество двух народов. Для заключения договора о вечном соединении литовцы не хотели ехать в Польшу, а поляки в Литву. Наконец умер Николай Черный Радзивилл, самый могущественный из вельмож литовских и самый сильный противник соединения, и в 1569 году созван был сейм в Люблине. Литовцы сначала и тут сильно упорствовали, но потом должны были согласиться на соединение, унию, когда увидели, что не поддерживаются русскими. А русским было все равно, быть ли в соединении с Литвою или с Польшей, ибо литовские вельможи вели себя в отношении к русскому народонаселению вовсе не так, чтобы могли заслужить его привязанность. Соединение последовало явно в ущерб Литве, которая должна была уступить Польше Подляхию, Волынь и княжество Киевское. Ливония объявлена общую принадлежностью обоих государств. Положено, что король избирается на общем сейме. В Сенате заседают члены из обоих народов. На сеймах также происходят совещания сообща. Но в то время, как, по-видимому, дело соединения Литвы с Польшей было окончено, когда коренные русские области были непосредственно соединены с королевством польским, в областях Польши и Литвы все более и более усиливалось движение, которое должно было повести к отторжению русских областей от Польши. Распространялся протестантизм. Это распространение вызвало католическое противодействие. На помощь католицизму явились иезуиты, раздули фанатизм в католиках. Борьбою с протестантизмом не ограничились. Начата была борьба с православием, которая кончилась отторжением Малороссии, присоединением ее к России Великой или Московскому государству. Так отозвалось в Восточной Европе общее европейское движение, которым начинается новая история – движение религиозное. Протестантизм начал распространяться в Польше и Литве еще при Сигизмунде I. Соседние страны, которые имели наиболее торговых и политических сношений с Польшей и Литвою, Пруссия и Ливония, приняли торжественно протестантизм. Отсюда он скоро распространился в среднем городском сословии Польши и Литвы. Но и высшее их сословие не могло долго оставаться нетронутым. Богатые вельможи, польские, литовские и русские, путешествовали по всей Европе, женились на иностранках протестантского исповедания, посылали сыновей своих в немецкие школы, где они напитывались новым учением, привозили с собою книги, его содержащие. Сигизмунд I враждебно встретил протестантизм. Он подтвердил право епископов наблюдать за поступками отпадших от католицизма, увещевать еретиков и наказывать их. Издал постановление, по которому всякий, заразившийся ересью, терял дворянство. Запретил вызывать учителей из Германии и молодым людям посещать университеты и школы немецкие. Иначе пошли дела при Сигизмунде Августе, который был совершенно равнодушен к вере или, по крайней мере, к различным ее исповеданиям. Склонялся то к тому, то к другому из них, смотря по политическим и разным другим отношениям. Мы видели, что любимую женою его была вторая, Варвара, вдова Гастольд, урожденная Радзивилл. Представителем могущественной фамилии Радзивиллов в Литве был двоюродный брат королевы Варвары Николай Черный Радзивилл, князь Олицкий и Несвижский, воевода Виленский, великий маршал и канцлер Литовский, и это-то первый вельможа, имевший по родству с королевой и личным достоинством могущественное влияние на Сигизмунда Августа, был ревностный протестант, употреблявший все свои могущественные средства для распространения нового учения в Литве. Он ввел его в свои обширные вотчины и поместья, вызвал из Польши самых знаменитых протестантских проповедников, принимал под свое покровительство всех отступивших от католицизма. Простой народ привлекал угощениями и подарками, шляхту королевскими милостями, и таким образом почти все высшее сословие приняло протестантизм. Не с меньшим успехом распространился он и в городах. Только большинство сельского народа населения оставалось при прежнем исповедании, особенно в русских православных областях. Радзивиллу нужно было сделать решительный шаг, показать торжественно, что и король на стороне протестантизма. Для этого он уговорил Сигизмунда Августа в Вильне поехать на богослужение в протестантскую церковь, построенную против католической церкви святого Иоанна. Но к чему один сильную волею человек мог склонить Сигизмунда Августа, оттого другой решительный человек мог отвратить его. Узнавши, что король поедет в протестантскую церковь, доминиканец Киприан, епископ Литопенский, суфраган Виленский, вышел к нему навстречу, схватил за узду лошадь и сказал: «Предки вашего величества ездили на молитву не этою дорогою, а тою». Сигизмунд Август растерялся и принужден был последовать за Киприаном в католическую церковь. Первым тяжелым ударом, который потерпел протестантизм в Литве, была смерть Николая Черного Радзивилла, последовавшая в 1565 году. Во главе рода Радзивиллов и во главе протестантизма стал двоюродный брат покойного Николай Рыжий Радзивилл, но этот уже не имел такого значения. Вторым бедствием для протестантизма было внутреннее разъединение вследствие усиления ариан и социниан.